Глава третья. Дорога, полная ловушек. Вышедшие на балконы и высунувшиеся из окон для приветствия шествующего по улицам разношерстного воинства Муссолини римляне плохо представляли себе, чего ждать от новой власти. Политики, аристократы, армия чиновников в этом насквозь забюрократизированном городе, националисты, монархисты, да и простые граждане понимали, что произошедший переворот был, по всей видимости, неизбежен и приветствовали силу, способную, как им казалось, положить конец хаосу и угрозе другого переворота, коммунистического. Они также рассчитывали, что придет время, когда только что назначенный министр юстиции не уйдет в отставку уже на следующий год. Но в то же время они верили, что царствование Муссолини продлится недолго, что когда захотят, они смогут от него избавиться и вернуть власть в привычные мирные руки либеральных коалиций, правивших страной с момента объединения. Пока же на необходимое короткое время новый премьер-министр сможет навести в Италии какой-то порядок. Муссолини смотрел на ситуацию иначе. Поселившись в номере люкс Гранд-отеля и оборудовав себе офис в Палаццо Киджи, где раньше размещалось Министерство по делам колоний, он начал править. Амбиции его были безграничными, и терять время он не хотел. Ракеле, Эда, Виторио и Бруно пока оставались на Форо Бонапарте в Милане. Доставшаяся ему в наследство страна была банкротом. Депутаты раздробленного на фракции парламента на заседания не приходили. Процветал трансформизмо — бартерный обмен голоса за услуги. Страна была безнадежно разделена на север и юг. Жители промышленного треугольника на севере считали южан скорее африканцами, чем европейцами, людьми низшего порядка во всех смыслах – физическом, моральном, социальном. Безграничную власть над югом делили между собой помещики и мафия. Разразившаяся в 1918 году эпидемия испанки свирепствовала 2 года и унесла жизни 600 тысяч итальянцев. Это вдобавок к полумиллиону погибших на войне. Четверть населения не умела читать и писать. По всей стране были широко распространены трахома, сифилис, малярия, рахит и всевозможные кожные болезни. В Риме дети бедноты, ютившиеся в лачугах вдоль городской стены или в гниющих, разваливающихся зданиях без воды и электричества, бегали по улицам босиком. По последней переписи 45 тысяч римлян, 10% населения города, жили в нищете. Сам Рим, дряхлый и обветшавший, был также городом аристократических семей, сформированных поколениями браков друг с другом и живших в величественных дворцах, полных великолепного искусства и армий слуг в ливреях. Многие из этих палаццо самых разных стилей от позднего Ренессанса до рококо располагались на Корсо, улице, которую Стендаль назвал самой роскошной в Италии и которая протянулась на милю от Пьяцца дель Пополо до Пьяцца Венеция, с возвышающимся над ней монструозным белым памятником королю Виктору Эммануилу I. Римляне называют памятник либо свадебным тортом, либо писатою национале, национальным писсуаром. На вершине римской аристократии, разделенной на черную, то есть папистскую, и белую, хранившую верность правящей Савойской династии, стоял стареющий педантичный король Виктор Эммануил III. Был он, к сожалению, человеком бесхарактерным и глубоко нерешительным, к тому же такого маленького роста, что едва доставал до плеча своей величавой жены, королевы Елены Черногорской. Царственная на людях, одетая по моде прошлого века, королева Елена обладала хорошим характером и умела экономно вести хозяйство. Она любила готовить, играть на скрипке и по черногорским рецептам варить травяные отвары, которыми лечила больных друзей. У королевской четы было 5 отпрысков, но она, как говорили, из них всех предпочтение отдавала 18-летнему сыну и наследнику Умберто. Семья редко покидала стоящий на одном из семи холмов Рима, построенный в стиле рококо, королевский Кверинальский дворец, но если уж им приходилось путешествовать, то они брали с собой весь двор и приближенную к ним аристократию. При любой возможности король уезжал в загородное поместье охотиться, а в Риме любил возиться в саду. Питалась семья скудно и жила небогато, облюбовав самое скромное крыло дворца. Бывавшие на придворных приемах немногочисленные гости рассказывали о царящей на них невероятной скуке и подаваемом там отвратительном спуманте, игристом вине из Пьемонта. Был еще Ватикан, находящийся в состоянии вражды с итальянским государством сентября 1870 года, когда правительственные войска штурмом прорвали стену Аврелиана, окружающую центр города еще со времен Древнего Рима, изгнали папских правителей и провозгласили Рим столицей новой объединенной Италии. В некоторых дворцах черные знати, трон, на котором сидел посещавший их папа, ставили лицом к стене в память о дне, когда папство утратило свою власть. Во время важных церковных праздников святого отца на церемониальном троне выносили слуги, облаченные в красные одежды с белыми павлиньими перьями, а сопровождал процессию охранник из черной аристократии в гофрированном камзоле, мантии и бриджах до колена. Оставалось ждать, как этот замкнутый, глубоко привилегированный, наполненный слухами и сплетнями мир с его утонченными манерами, изысканным вкусом и снобизмом воспримет хамоватых, шумных и неотесанных фашистов с их плохо одетыми и малообразованными женами, говорящих на всевозможных региональных диалектах и почти никогда на принятом в высшем свете флорентийском. Точно так же было непонятно, как вновь прибывшие воспримут римлян. Муссолини с самого начала было ясно, что он должен очистить свою партию от заводил смутьянов и укротить самых отмороженных и самых агрессивных рядовых бойцов. Но также он понимал, что для привлечения на свою сторону враждебно настроенных к нему католиков он обязан достичь какой-нибудь договоренности с Ватиканом. А для нейтрализации высокомерной монархии он при всех своих республиканских устремлениях должен как-то включить ее в систему государственного управления, хотя в частных беседах он называл короля бесполезным гражданином, слишком маленьким для того, чтобы Италия могла стать великой. Муссолини провозгласил намерение сделать Рим городом, которым будет восхищаться весь мир, просторным, благоустроенным и могущественным, как во времена императора Августа. А Италию он планировал вновь превратить в империю. Король и восхищался Муссолини, и боялся его. Уже через несколько дней Муссолини объявил состав своего первого кабинета. В благодарность за помощь в приходе к власти он включил в него несколько раз. Также в правительство вошли представители всех крупных партий, кроме коммунистов и его старых друзей-социалистов. Фашисты получили всего 4 портфеля, 2 из которых министров внутренних и иностранных дел Муссолини оставил за собой. 16 ноября он выступил перед настороженным парламентом, в зале которого депутаты-фашисты были облачены в свою грозную полувоенную форму. В речи Муссолини прозвучали твердость, целеустремленность и неприкрытая угроза. Он сказал, что при желании мог бы в этом сером и мрачном зале устроить лагерь для своих бойцов, мог бы заколотить двери в парламент и сделать правительство исключительно фашистским. Но делать этого он не будет, и после паузы добавил «по крайней мере пока». Парламентарий от Сардинии Эмилио Луссо записал у себя в дневнике, что Муссолини напомнил ему кошку, играющую с мышкой. То мягко подержит в лапках, то отпустит, то опять схватит. В последовавшем после этого голосовании о доверии правительству против Муссолини выступили только коммунисты и социалисты. Несколько депутатов воздержались, а все бывшие премьер-министры вместе с большинством проголосовали за поддержку нового правительства. А просьба Муссолини дать год на осуществление основополагающих реформ получила внушительное большинство. У него отныне была возможность править, не заручаясь одобрением парламента. На невероятный взлет от мало кому известного журналиста до главы правительства ему потребовалось менее 2 лет. После первой недвусмысленной угрозы Муссолини действовал теперь осторожнее. Осознавая необходимость перехода от необузданных нападок сквадристов к легитимному правлению. Преданные ему рас, получившие статус герарха, то есть партийного вождя, были по большей части людьми недалекими и эгоистичными, но некоторые из них получили, тем не менее, посты заместителей министров. Горячий и амбициозный Бальбо стал ответственным за формирование народной милиции и подчинялся непосредственно Муссолини. Так как в центре того образа новой Италии, который виделся Муссолини, стояли молодость и жизненная сила, на пост министра образования был назначен философ Джованни Джентиле, которому поручили составить программу всеобъемлющей реформы системы образования с упором на новые общественные ценности и верования. Однако, получив в свои руки власть, Муссолини не намерен был ею делиться. Не хотел он, чтобы окружающие считали себя его друзьями. Он предпочитал, чтобы они относились к нему с уважением и некоторым страхом, и иногда презрительно отзывался о них, как о пигмеях. Единственным его доверенным лицом был брат Арнальдо, ставший теперь редактором «Иль Пополо д'Италия», которую он активно превращал в рупор режима. Братья говорили по телефону каждый день в 10 часов вечера. Позвонить в Милан Ракеле Муссолини не всегда находил время, и Эда болезненно переживала отсутствие отца. Так как фашизм претендовал на духовную новизну, рожденную с товарищества и жертв, принесенных на алтарь войны, ему необходимо было выковать свое укорененное в национальной истории прошлое. Муссолини обратился к мифам Древнего Рима. Возрождение памяти о нем и его ритуалов должно было прийти на смену демократическому выбору. В официальную пропаганду вплетались темы крови и мученичества. Насилию фашизма придавались черты святости и морали. Приход Муссолини к власти подавался как результат фашистской революции. Так называемая годовщина основания Рима была провозглашена национальным праздником. Римский орел и волчица, вскормившая братьев Ромула и Рема, стали предметами поклонения, а «фашо» от латинского слова «фасцис», обозначающего пучок травы, привязанный к топору и символизировавший в Древнем Риме власть и силу, стал эмблемой итальянского государства. Для разрешения многочисленных противоречий Муссолини заявил, что фашизм объединит в себе традицию и современность, национализм и синдикализм, консерваторов и революционеров, великое прошлое классического Рима и устремленные в будущее индустриализацию и технологический прогресс. В этом хитроумном замесе противоположностей вера стояла выше разума, дух выше материи, действия выше мысли. «Наш миф», — провозглашал Муссолини, — «величие нации». Ушлый и прожженный журналист Муссолини, как никто другой, понимал огромную магию слов. В одном из самых первых своих публичных заявлений новый лидер пообещал подлинно фашистскую внешнюю политику. «Я хочу», — сказал он, — «чтобы к Италии относились как к сестре, а не как к официантке». Что именно это означает, было не совсем ясно, но иностранные правительства, с облегчением наблюдавшие за возвращением Италии к некоторому подобию стабильности, восприняли его слова с осторожным одобрением. Первое его появление на международной арене случилось через 3 недели после прихода к власти на конференции в Лозанне по установлению границ Турции. Он опоздал и заставил остальных делегатов себя ждать. Несмотря на окружавшую его свиту, телохранителей и охраны, выглядел он неуверенно и по большей части молчал. Через несколько недель в Лондоне его встречал военного типа парад обосновавшихся в Англии итальянских фашистов-чернорубашечников. Они жаловались ему на серую грязь британской столицы и яростно поносили приютившую их страну. В британской прессе, однако, о нем писали как об опасном негодяе, который, к тому же, по всей видимости, был немного не в себе. Более серьезное испытание, подлинно фашистскую внешнюю политику, поджидало, когда в августе 1923 года на территории Греции был убит итальянский генерал, работавший в составе Международной пограничной комиссии. Муссолини приказал в ответ обстрелять с моря, а затем и оккупировать греческий остров Корфу. Погибло несколько десятков человек, большинство из них дети. Греция ввела у себя военное положение. Настроенное поначалу воинственно, британское правительство призвало Лигу наций вмешаться. Муссолини пригрозил выйти из Лиги наций, и Лондон отступил, обозленный наглостью и вероломством итальянца. Муссолини продемонстрировал свою силу, а Лига наций — слабость. «Мы стали свидетелями плохого прецедента», — писал Роберт Делл в британской «Манчестер Гардиан». Устав от докучливых журналистов, Муссолини съехал из своего люкса в Гранд-отеле и поселился в квартире на Виа Расселла, неподалеку от Кверинальского дворца. Квартиру для него нашла Маргарита Сарфати, она же подыскала и домработницу Черизу Короччи. Шаг за шагом он все лучше вписывался в римскую жизнь. Над ним откровенно смеялись, когда он впервые вышел на публику в пестром наряде из черной рубашки, шляпа-котелка и гетр. Тогда, по совету молодого дипломата-модника, он стал шить себе костюмы у дорогого портного и то же самое рекомендовал делать своим герархам. Британский посол сэр Рональд Грэхэм устроил в его честь прием, затем его примеру последовала принцесса Марианна Джованелли, фрейлина королевы. Теперь гости громогласно восхищались его манерами. А Дина Гранди, замминистра внутренних дел, говорили, что он выглядит как очаровательный пират, об игривом бородаче Бальбо, что он сияет, как вороненая сталь. Симпатию вызывал и искренний интерес герархов к женщинам. Их не окружали столь привычные в римском обществе слухи об импотенции и гомосексуализме. Муссолини в своей жизни выстраивал порядок, которому он будет следовать в течение 20 лет. Он рано вставал, занимался физкультурой, ел мало, а работал очень много. Его впавшим в расслабленное состояние соратникам энергия вождя казалась неистощимой. У двух его недавних любовниц были теперь его дети. У Бьянки Чиката мальчик Глауко, у Анджелы Корти девочка Елена. Но он продолжал жадно и, как кажется, без разбора проявлять интерес к женщинам с одним условием – он не любил худых. «Мой сексуальный аппетит несовместим с моногамией», — говорил он. Ему нравился источаемый женщинами запах, будь то запах пота или аромат духов, и он, так как сам не отличался чистоплотностью, не имел ничего против их неопрятности. У Эды теперь было два незаконных сводных брата — Глауко и Бенито Альбино, и незаконная сводная сестра Елена. Муссолини обнаружил, что десятки женщин, жены фашистов, дипломатов и государственных служащих с готовностью уступали его быстрым, иногда довольно грубым, сексуальным наскокам. Аристократки Корса, раньше подсмеивавшиеся над его неотесанностью и мужиковатыми манерами, теперь, по крайней мере, некоторые из них были рады оказаться на Виа Расселла. На людях он по-прежнему выглядел довольно затрапезно. Нередко небритый, с потертыми, замызганными воротничками. Обувь предпочитал без шнурков, чтобы не тратить время на их завязывание. Как всегда непредсказуемый, он быстро переходил от теплоты к грубости, от осторожности к горячности, от яростной злости к прощению. Но улыбка его могла быть очаровательной. Как заметил один находившийся тогда в Риме британец, Муссолини производил впечатление человека весьма зловещего, абсолютно вульгарного, не столько сильного, сколько склонного к насилию. Но в то же время фонтанирующего заманчивыми идеями. Наверное, неудивительно, что он не торопился перевозить в Рим Ракеля с детьми. Он временами приезжал в Милан, где больше времени проводил в Эль Пополо д'Италия, чем на Фора Бонапарте, да и там по большей части яростно ругался с Ракелли. В его отсутствие строптивость Эды только усилилась, и теперь она постоянно воевала с матерью. И хотя во многом она походила на отца, именно от Ракелли она унаследовала жесткость, взрывной характер и склонность к хандре. С любящей бабушкой Анной ей было легче. Эда завоевала себе роль вожака в стайке местных детей, которые под ее руководством носились по крышам окрестных домов. Но девочек внутри шайки она недолюбливала. Ее прозвали Сандакан по имени героя популярных детских книг. Сноска. Сандакан — вымышленный пират конца XIX века, главный герой 11 приключенческих романов итальянского писателя Эмилио Сальгари. В школе она считалась умной и получала отличные оценки по всем предметам, кроме латыни и древнегреческого. По гимнастике у нее было 10 из 10. Чулки носить она отказывалась, предпочитая выставлять на показ свои синяки и ссадины. Все Муссолини были людьми глубоко суеверными, и Эда в особенности. Черных котов, пролитого молока и открытых в доме зонтов следовало всячески избегать. То ли под влиянием своего набожного брата Арнальдо, то ли из желания как-то ублажить Ватикан, Муссолини решил крестить трех своих детей. Крещение проходило дома в Милане, и проводил его брат жены Арнальдо Дон Коломбо Бонданини. Избежать общественного внимания, как позитивного, так и негативного, становилось все труднее, и Эда жаловалась, что учителя перед ней лебезили, хотя были и такие, кто обращался с нею необоснованно сурово. Как самый старший ребенок и единственная дочь Муссолини, она чувствовала к себе пристальное внимание и завышенные, по сравнению с братьями, ожидания. Весной 1923 года с государственным визитом в Рим прибыл британский король Георг V с королевой Марией. Визит повысил международную респектабельность Муссолини, тем более что, будучи в Риме, король вручил ему орден Бани, вызвав при этом немалое веселье среди детей, слишком буквально воспринявших название награды. Сноска. Название этого британского рыцарского ордена на самом деле имеет прямое отношение к бане. Происходит оно от древнего обряда, когда претендентов подвергали ночному бодрствованию с постом, молитвой и купанием накануне получения рыцарства. Виктор Эммануил тоже вручил ему награду, самый престижный в стране высший орден Святого Благовещения, сделав Муссолини таким образом своим номинальным кузеном и предложил ему титулы, от которых тот отказался. Когда королева-мать Маргарита приехала в Милан, Ракелли с детьми пригласили на просмотр фильма о жизни Иисуса Христа в местный дворец спорта. Эду с матерью провели в королевскую ложу, где королева-мать погладила девочку по голове и поблагодарила Ракелли за все, что Муссолини делает для Италии. Ракелли, однако, тоже не рвалась в Рим, где она окажется выставлена на показ перед глазами злобных римлян. Как бы то ни было, она заявила, что всегда была и с гордостью остается крестьянкой. Муссолини, как это было принято в Романье, она называла профессором. Два лета, в 1922 и 1923 годах, семья проводила в Леванто, в отеле на берегу моря. Однажды Эдди сказали, что отец пролетит в самолете над пляжем и помашет ей рукой. Она устроилась на песке и стала ждать. На горизонте на самом деле появился самолет, приблизился к берегу, и она стала отчаянно махать платком. Вдруг самолет начал болтать из стороны в сторону. Он накренился на бок и рухнул на землю. Прошло несколько ужасных минут, прежде чем выяснилось, что погибшим был не Муссолини, а молодой летчик, прилетевший поприветствовать находившуюся на том же пляже невесту. Эда потом говорила, что так никогда и не смогла стереть из памяти вид медленно падающего самолета. Муссолини не раз хвастливо заявлял, что фашизм не партия, а антипартия. Теперь, однако, настал момент, когда фашизм должен был оформиться. Уже было недостаточно просто изгнать из власти старую либеральную элиту и соперников-социалистов. Муссолини запросил для себя абсолютные полномочия на год и не намеревался их промотать. Италия по-прежнему была охвачена акциями насилия, сквадристов и разгневанной политической оппозиции, и прежде чем начать реальные реформы, и тех, и других следовало приструнить. По всей стране РАС, действовавшие у себя в регионах как полновластные царьки-диктаторы, по-прежнему заставляли граждан, которых они считали подрывными элементами, пить слабительное касторовое масло, продолжали проводить карательные экспедиции и воспевать победу и насилие. В Ардженте, пользовавшийся любовью и уважением прихожан священник Дон Джованни Минзони, был забит до смерти за попытку организовать в своей провинции Феррара сельскохозяйственный кооператив. Чтобы сдержать насилие и навести хоть какую-то видимость порядка в рядах сквадристов, 1 февраля 1923 года была основана так называемая «добровольная милиция национальной безопасности». Принимаемые в нее мужчины в возрасте от 20 до 50 лет группировались в 133 отряда, созданных по образцу древнеримских легионов, по одному в каждой провинции. Формы их были черные рубашки и фески, и на верность они присягали не королю, а Муссолини. Многие из них были искушены в насилии и принуждении. Обнадеженные прекращением хаоса итальянцы почти не протестовали, хотя в руководстве армии эти нерегулярные части окрестили фанатиками. Муссолини, однако, хотел иметь силу, непосредственно ему подчиненную, и утвердил создание секретной организации с отделениями по всей стране и центром в Риме. Ее быстро стали называть ЧК, вслед за аналогичной тайной службой в Советской России. Задача ее состояла в запугивании политической оппозиции путем сбора компрометирующей информации и проведения собственных карательных экспедиций. В январе 1923 года Муссолини учредил так называемый Большой фашистский совет. В теории он должен был стать главным консультативным органом по делам государства, на деле же всего лишь послушно утверждал решение вождя. Муссолини также слил воедино ранее существовавшие отдельно друг от друга партии – фашистскую и националистическую. К этому моменту стало очевидно, что опасность коммунистического переворота была сильно преувеличена. Муссолини проявил себя первоклассным кукловодом, заговорщиком и манипулятором, способным мгновенно адаптироваться к меняющейся ситуации, умело использующим друзей и врагов, самого себя выставляя при этом как главный двигатель восстановления закона и порядка. Поставив во главу угла формирование фашистских идеалов, он, тем не менее, не забывал и о культуре. Вслед за ним в Рим перебралась Сарфати. И хотя до смерти ее мужа в 1924 году они были вынуждены встречаться тайно, она быстро получила прозвище «Муза Дуче». Сарфати теперь была редактором «Герархия», ежемесячного партийного журнала и помогала готовить участие Италии в предстоящей в Париже выставке декоративных искусств. В ее увешанном рисунками Пикассо салоне писатели, художники и архитекторы Рима обсуждали «Новечента Италиано» — движение, призванное объединить в себе древность и современность и создать новый модернистский классицизм. Сноска. Название течения возникло по аналогии с классическими наименованиями периодов развития итальянской культуры XIV-XV веков – Quattrocento, Cinquecento. Оно создает особенную игру слов, позволяющую читать 90-е годы и новосотые годы. Novi – 9. Novità – новость-новинка. Сарфати хотела облагородить Муссолини не только во внешнем виде, но и культурно. Она заставляла его ходить на выставки и в театры. Он называл ее Велла, парус, который ведет его в интеллектуальное путешествие, направляет к более тонким и изысканным мыслям и чувствам. Муссолини также поручил философу Джованни Джентили написать «Манифест фашистских интеллектуалов. Руководство по новой эре просвещения», в котором изящество фашизма сочеталось бы с проглядывающей за лайковыми перчатками стальной волей. Культура в понимании Джентили означала повиновение государству, и художники, вдохновленные римскими принципами дисциплины и долга и неподвластные пагубным иностранным демократическим влиянием, должны были все свои таланты ставить на службу государству. Никакой другой культуры, подразумевал манифест Джентили, кроме фашистской, существовать не должно. Бенедетто Кроче, самый известный и самый уважаемый итальянский либеральный философ и историк, ранее поддерживавший Муссолини, быстро составил ответ, подпись под которым поставили ученые и писатели, и в котором манифест называли бессвязным, банальным, абсурдным, выхолощенным, неадекватным и полным демагогии. Между двумя лагерями возникла непреодолимая пропасть. В апреле 1924 года Италия вновь отправилась на избирательные участки. Выборы были омрачены угрозами и запугиваниями со стороны фашистов. Случались избиения и даже убийства оппозиционных кандидатов, но в итоге Муссолини одержал убедительную победу. Социалисты получили вдвое меньше голосов, остальные партии были расколоты. Позиции Муссолини казались непоколебимыми, даже прежние критики, стиснув зубы, согласились с присвоенным ему титулом дуче. Нашлось у него, правда, и несколько смелых решительных противников во главе с Джакомо Матеотти, мужественным, решительно антифашистски настроенным 39-летним секретарем образованной всего лишь двумя годами ранее Объединенной социалистической партии. Перекрикивая возгласы протеста в парламенте, он призвал к отмене выборов, утверждая, что у него есть доказательства незаконных сделок с оружием и взяток, полученных от американской нефтяной компании, а также информация о масштабной фальсификации выборов. Он пообещал представить все эти факты парламенту, однако не успел. 10 июня, выходя из своего дома на берегу Тибра, он был схвачен членами ЧК. Вскоре обнаружили залитый кровью автомобиль, использованный при похищении. А еще через полтора месяца в канаве в окрестностях Рима нашли и исполосованное ножами тело Матеотти. Доказательств того, что Матеотти убили по приказу Муссолини, не было. Как не было доказательств убийства Томаса Беккета по приказу короля Генриха II. Сноска. В 1170 году в Англии мятежный архиепископ Кентерберийский Томас Беккет был убит четырьмя верными королю Генриху II рыцарями. Накануне убийства король гневно вопрошал: «Неужели никто не избавит меня от этого мятежного попа?» Утверждалось, что слова, которые он произносил, были неверно истолкованы как призыв к убийству. Однако никаких сомнений в том, что Матеотти убили фашисты, не было, и его исчезновение и смерть нанесли большой ущерб репутации Муссолини. Волна возмущения нарастала, многие члены фашистской партии возвращали членские билеты. В 10 утра 27 июня миллионы итальянцев с непокрытыми головами стояли во время минуты молчания в память о погибшем политике. Чтобы рассеять нарастающее напряжение и показать, что он не будет причастен к расследованию убийства, Муссолини сложил с себя полномочия министра внутренних дел. Он также опубликовал указ о приостановлении деятельности газет, распространяющих подрывную подстрекательскую информацию. Аванти, в которой он когда-то работал, в течение нескольких следующих месяцев закрывали 36 раз. Но ни отставка Муссолини, ни арест убийц чекистов не ослабили общенациональный гнев и возмущение. Коридоры парламента, обычно шумные и запруженные людьми, опустели. Социалисты объявили Муссолини разбитым и поверженным главарем шайки бандитов. «Есть два мертвеца», — писал журналист Уго Ажетти. «Маттиотти и Муссолини». Италия разделена. Половина оплакивает одного, половина другого. Муссолини выглядел встревоженным и неуверенным, у него к тому же впервые разыгралась язва, которая будет мучить его до конца жизни. Его оппоненты в парламенте почувствовали реальную возможность бросить ему вызов, но выработать стратегию противостояния не смогли. Они лишь занимались бессмысленной говорильней и ссорились между собой. 100 депутатов вышли из состава парламента, заявив, что правительство более неконституционно и что они не вернутся, пока в стране не будет восстановлена демократия. Они называли себя Авентино по имени Авентинского холма, последнего прибежища плебейских сецессионистов, выступивших против власти патрициев и в знак протеста покинувших Рим в 494 году. Король на призывы распустить парламент ответил отказом. Социалисты предложили альянс с католиками из Народной партии, но Ватикан этот союз не поддержал. После 5 месяцев смуты парламент собрался вновь, однако кризис не миновал. Тиражи «Эль Пополо д'Италия» резко упали, но затем с возгласами «Месть за Маттиотти» коммунисты убили парламентария-фашиста Армандо Казолини. Фашисты получили столь нужную в тот момент жертву мученика, а сквадристы — повод для новой волны насилия. Муссолини сохранял самообладание и на словах удерживал буйных сторонников от агрессивных действий. Ракелли информацию о событиях в Риме получала от Муссолини и утверждала, что верила в его непричастность к убийству Маттиотти. Растущее напряжение, однако, угрожало отразиться и на семье. Для защиты Ракелли и детей к дому была приставлена вооруженная охрана. Для 14-летней Эды это означало больше контроля и больше ограничений. Она была постоянно на виду и бесконечно подвергалась критике, но в то же время упивалась отцовским одобрением. Летом на пляже во время шторма она спасла жизнь старшей девочки, которая далеко заплыла. Муссолини с гордостью наградил Эду за мужество фашистской серебряной медалью, но, зная, как она не любит быть в центре внимания, позволил обойтись без обычной в таких случаях церемонии награждения. Эде же казалось, что он, воспитав и сформировав ее, теперь бросил. По-прежнему непрестанно воюя с матерью, она чувствовала себя значительно старше братьев и с тоской вспоминала дни, когда отец повсюду брал ее с собой. Именно в эти тревожные месяцы две сестры, Ракелли Пина и Джованна, умерли буквально одна за другой в течение нескольких недель. Джованна начала рожать в разгар сильной грозы с градом, когда добраться до отдаленной больницы было невозможно. Она родила девочку, но через несколько дней скончалась от инфекции. Ракелли успела приехать повидать сестру, и та вручила ей новорожденную малышку с просьбой взять ее себе на воспитание. Ракелли нашла кормилицу и привезла ребенка домой, но вскоре девочка умерла. Незадолго до этого Ракелли съездила в Придаппио и Форли, где ее восторженно встретила толпа земляков. Особенно впечатлило ее, как деревенские старейшины, когда-то относившиеся к ней с презрением, теперь приходили на поклон с теми или иными просьбами. Незадолго до этого Ракелли получила небольшое наследство и на эти деньги купила виллу Карпена, фермерский дом с прилегающей к нему землей, которую она намеревалась превратить в действующую ферму, засадить ее различными фруктовыми деревьями, посеять пшеницу и разводить коров молочной породы. Незадолго до марша на Рим Муссолини говорил своим сторонникам: «Диктатура — карта очень серьезная. Разыграть ее можно только раз. Она несет с собой гигантские риски, и во второй раз разыграть ее уже не получится». 3 января 1925 года он счел, что момент для этого настал. Представ перед почти безмолвным парламентом, депутаты собрались после рождественских каникул, за исключением 100 членов группы «Авентина», совершивших фатальную ошибку, уверовав, что все еще могут одержать победу законными методами, но которых на самом деле в парламент и так уже не пустили бы. Он заявил, что единственным решением кризиса может быть сила. И пообещал эту силу применить. И хотя сам он, конечно, ответственности за смерть Матеотти не несет, на нем одном, сказал он, лежит долг вернуть Италию на путь величия. «Страна, — говорил он парламентариям, — хочет мира и тишины, работы и спокойствия. Я сумею это обеспечить. Любовью, если возможно, и силой, если необходимо». В этот же вечер префектам всех регионов были отправлены телеграммы с предписанием о закрытии ассоциаций, клубов и организаций левой направленности и оппозиционных газет, а также об аресте 111 известных подрывных элементов. Одной из последних закрыли газету «Il Corriere della Sera». «Италия находится в состоянии перманентной войны», заявил ее редактор, популярный журналист Луиджи Альбертини. Даже собственная партия Муссолини не смогла избежать давления. Самых могущественных и опасных из фашистских экстремистов обуздали и вынудили замолчать. Фанатика из Кремоны Фариначчи, самого страшного и самого ненавистного из всех герарков, который везде расхаживал с револьвером, нейтрализовали, сделав секретарем партии. Король утвердил состав кабинета, в котором Муссолини был не только премьер-министром, но и министром иностранных дел, а также войны, флота и авиации. Зверское убийство Матеотти открыло новую главу. Фашисты вновь контролировали ситуацию, и Муссолини со своей пружинищей, кошачьей походкой и манерами, выдвинутый вперед подбородок, нахмуренный взгляд, запрокинутая назад огромная лысая голова, пронзительные глаза, которые будут определять десятилетия его правления, был теперь твердо намерен не уступить ни крохи своей власти. Дисциплина стала синонимом диктатуры. Фашизация Италии началась. Визиты Муссолини в Милан продолжались, хотя случались они теперь все реже. Иногда он даже останавливался вместе с овдовевшей Сарфати в отеле, подогревая слухи о расставании с Ракелли. Каждое его появление на Фора Бонапарте сопровождалось яростными скандалами. Ракелли набрасывалась на мужа, обвиняя его в постоянных изменах. Оба родителя призывали в свидетели Эду, и каждый пытался перетянуть ее на свою сторону. После одной такой особенно дикой ссоры Эда вновь решила убежать из дома. Проехала 20 километров на велосипеде, прежде чем ее нашли и вернули домой. Позднее она называла происходившее «двойным предательством». «Боль причиняли мне и отец, и мать». Она уже знала о слухах, вызванных тем, что родители поженились уже после ее рождения, и что на ее свидетельстве о рождении было указано только имя Муссолини, и что она, возможно, дочь не Ракелли, а Балабановой. Она знала, что это не так, но подобные слухи лишь усиливали ощущение пристального и неусыпного к ней внимания. Ракелли, как и большинство итальянских женщин, готова была молчаливо признать, что мужчинам, в особенности мужчинам сильным, да к тому же еще и обладающим властью, позволено иметь любовниц. Но то, что любовные похождения Муссолини язвительно описывались на страницах бульварных газет, она вынести не могла. На публике Дуччи часто говорил о своей матери Розе как об идеале материнства и о браке как нерушимом союзе. Весной Ракелли с детьми перебралась на виллу Карпена. Витторио и Бруно пошли учиться в школу Форли. Эда, объявив, что больше не намерена мириться с бесконечными пререканиями и ссорами родителей и со своей ролью посредника в этих конфликтах, попросила, чтобы ее отправили в школу-пансион. Она также знала, что у матери был воздыхатель, возможно, даже любовник, и это еще больше усилило ее и без того настороженное отношение к вероломству взрослых. Муссолини выбрал для Эды самую престижную в Италии школу для девочек. Называлась она «Институт Сантиссимо Аннунциата» или «Институт Пресвятого Благовещения». И располагалась в летней резиденции бывшего великого герцога Флоренции. Сноска. Институт Сантиссимо Аннунциата или Институт Пресвятого Благовещения. Школа-пансион для девочек во Флоренции основана в 1823 году для обучения отпрысков аристократических фамилий, находилась под патронатом августейшей четы великого герцога Тосканы Леопольда и его супруги Марии Анны Саксонской. С 1865 года располагался на вилле Поджо Империале, размеры которой ограничивают число учениц примерно 80. Среди известных выпускниц, кроме Эдды Муссолини, будущая последняя итальянская королева Мария Жозе Бельгийская, с детства предназначенная в жены итальянскому принцу и поэтому отправленная в Италию для изучения языка. Сад ее проектировал ученик Андре Ленотра, автор проекта садов и парков в Версале. Учились здесь дочери итальянских аристократов, стены комнат были расписаны фресками и украшены герцогскими гербами, на окнах висели шелковые портьеры. К прибытию Эды Муссолини отправил настоятельнице школы письмо. К его дочери нужно относиться так же, в точности так же, как и к остальным девочкам. Воспитанницы школы носили простую, даже аскетичную серую форму с различного цвета воротничками и поясами. Цвет обозначал место семьи в аристократической иерархии. Прибыть в школу ученицы должны были с тремя шляпами, двумя парами перчаток и 12 парами черных хлопчатобумажных чулок. Их учили французскому языку, истории и литературе Италии, рисованию, шитью, штопке и вышиванию, а также религии и благонравию. Периодически они выезжали за пределы школы для знакомства с произведениями искусства и общественно полезными делами. Эда все это ненавидела. После 15 лет хаоса и бесконечной импровизации предельный формализм и строгие порядки школы казались ей удушающими и отупляющими. Соученицы относились к ней с высокомерным презрением, она же, в свою очередь, считала их чопорными и пустыми, а их белые перчатки и прочее благолепие — абсурдом. В день широко освещаемого в прессе покушения на Муссолини на нее все бесцеремонно пялились в столовой. Она пыталась изображать равнодушие, но по окончании обеда, рыдая, забилась к себе в комнату. Она воевала с учителями, якшалась с обслуживающим персоналом и грубила настоятельнице, называя ее хорьком и ведьмой, за что неоднократно подвергалась наказаниям. Настоятельница пыталась сопротивляться, но ей было трудно тягаться с Кавалино Матта, которая решила, что дерзостью и разнузданностью заставит отца ее освободить. В конце концов, Муссолини согласился ее из школы забрать. Никто об ее уходе не сожалел. Эда была во Флоренции, когда Анна, переехавшая с семьей в виллу Карпена, тихо умерла во сне. Незадолго до смерти она говорила Ракеле, что та не должна быть так строга с детьми, как, пожалуй, единственный, неизменно и преданно любящий Эду человек, Анна, в отличие от родителей, проявляла к внучке искренние чувства и была потому очень важна в жизни девочки. Эда приехала домой опять 29 декабря 1925 года, когда вдобавок к заключенному еще во время войны гражданскому браку Муссолини и Ракеле обвенчались в церкви. Событие это было характерным для Муссолини. Ракеле в кухне раскатывала тесто для пасты, когда он вдруг объявился со свидетелями уже назначенной церемонии. Ворча, она сняла фартук и отправилась в церковь вместе с ними. Все закончилось за 5 минут. Не было ни фотографов, ни праздничного стола. И Муссолини уехал вскоре после церемонии. Ввиду предстоящего примирения с Ватиканом ему нужно было избавиться от имиджа Манджа Претти, пожирателя священников. Он также настоял на конфирмации трех детей, провел которую в частной капелле кардинал Винченцо Ванутелли. Ко всеобщему облегчению семья вернулась в Милан и поселилась в более просторной и более элегантной квартире на Виа Марио Пагано, хотя дети скучали по оживленной Фора Бонапарте. 1926 год запомнился многим как год неоднократных покушений на Муссолини, возвестивших в свою очередь новый уровень репрессий. Эды не было с отцом, когда 50-летняя Вайолет Гибсон, дочь ирландского барона, впоследствии признанная сумасшедшей и заключенная в психиатрическую лечебницу, достала из сумки пистолет и выстрелила в Муссолини, когда он спускался с Капитолийского холма в Риме. Пуля попала ему в нос, и он отделался небольшой раной, но с гордостью красовался в окровавленной повязке, утверждая, что он неуязвим и находится под защитой высших сил. Но и Эда, и Ракели были с ним в Болонье на открытии нового стадиона, когда 16-летний Антео Замбони выстрелил в открытый автомобиль Муссолини, медленно проезжавший по улицам города. Дуччи не пострадал, но возбужденная и разгневанная толпа просто растерзала юношу, протащив его тело по дороге, даже не попытавшись узнать, кто он и почему хотел убить Муссолини. Эда с матерью были в другой машине, отвозившей их на вокзал, куда к ним примчался охваченный паникой местный чиновник с рассказом о случившемся. Некоторое время длилось мучительное ожидание. Никто не мог с уверенностью сказать, жив ли Муссолини до тех пор, пока не появился он сам, целый и невредимый. Для Эды этот эпизод стал еще одним проявлением зыбкости и ненадежности жизни. Он укрепил ее в ощущении необходимости быть сильной или, по меньшей мере, демонстрировать силу и уверенность в себе. Незадолго до этого в Риме анархист Джино Лучетти бросил в Муссолини бомбу, которая отскочила от борта его автомобиля. Сам он был в шоке, но не пострадал. Все вместе, особенно покушение в Болонье, стало катализатором радикальной полицейской реформы. Проводником ее стал Артуро Бакини, младший сын землевладельца с юга. Свою карьеру красивый юноша с глубоко посаженными глазами, чувственным ртом и длинным интересным лицом начал в 90-е годы в качестве мелкого служащего в Министерстве внутренних дел. Вскоре он стал первым префектом в Брешии, потом в Болонье, где превратился в корпулентного мужчину, алчного любителя женщин и скабрёзных сплетен. Заняв незадолго до покушения в Болонье пост главы итальянской полиции, он обнаружил, что вся система правоохранительных органов устарела, недофинансируется и, по сути дела, остается неизменной с момента своего основания в 1852 году, когда роль ее сводилась к наблюдению за бродягами, хулиганами, попрошайками, женщинами легкого поведения и аферистами-картежниками. Реформа полиции стала для Бакини делом жизни. Он поставил перед собой задачу создать стройную, единую, дисциплинированную организацию и сделать так, чтобы жизни Муссолини больше ничто и никогда не угрожало. Реформы его звучали как похоронный звон либеральному демократическому государству. Практически не покидая свой кабинет в Палаццо дель Виминале, разве что для поглощения очередного гигантского обеда, расчетливый и хитроумный Бакини, обладавший к тому же великолепной памятью и мстительным характером, начал возводить репрессивный аппарат настолько совершенный, что, по его словам, сам он мог позволить себе время от времени проявлять терпимость и снисходительность. Он полностью перетряс весь состав полиции, сформировал новые отделы и подразделения, затребовал и получил больше финансирования и больше полномочий. Он также создал управление политической полиции, называвшееся «Пол-Пол», и включавшее в себя специальный отдел по борьбе с политическими диссидентами, коммунистами и мафией. Вскоре появились отряды по охране границ и специальная команда, день и ночь охранявшая Муссолини и членов его семьи. На всех сколько-нибудь заметных итальянцев были заведены толстые папки с описанием их привычек, мнений и нравственного облика. Самые интересные из них Бакини каждое утро приносил Муссолини для ознакомления. Для любого более или менее серьезного жизненного шага, типа приобретения автомобиля или съема жилья, итальянец должен был получить требующую ежегодного обновления разрешения от Управления общественной безопасности. Для его получения, в свою очередь, нужно было обзавестись в своем отделении полиции сертификатом о хорошем поведении. В кабинет Бакини рекой текли подарки, от корзин с фруктами и овощами до ценных произведений живописи и серебряных украшений. Поставив Бакини во главе полиции, Муссолини поручил ему создать систему контроля, обладающую щупальцами осьминога. Кроме политической полиции, была также учреждена стоящая над ней секретная служба ОВРА, обеспечивающая еще один уровень слежки и расследований с агентами, разбросанными по всей Италии и за границей. Название ее не расшифровали, считая, что аббревиатура звучит более зловеще. Сноска. На самом деле ОВРА расшифровывается как «орган надзора за антигосударственными проявлениями». Приемная Бакини, как когда-то двор французских королей времен абсолютизма, кишела жадными, вечно в чем-то нуждающимися просителями, полицейскими, военными, информаторами, промышленниками, префектами и множеством молодых красивых мужчин. Себя он воспринимал как врача у постели больного, тщательно отслеживающего пульс и сердцебиение. Пациентом его была Италия. В контроле за немногими остающимися в Италии свободами Бакини был не одинок. В армии была создана информационная служба, координирующая свою работу с аналогичными службами на флоте и в авиации. В каждой из них были подразделения контрразведки и цензуры. Милиция национальной безопасности в каждой провинции назначала своих следователей. Да и сам Муссолини, не доверявший никому, в том числе Бакини, создал собственное информбюро для предотвращения вражеских нападений. В Риме тем временем за прослушивание и транскрипцию телефонных разговоров засели стенографисты, число которых, равно как их квалификация и знание иностранных языков, стремительно росло. Записанные разговоры оказывались на столе Бакини вместе с отчетами агентов, откомандированных на почтовые поезда для вскрытия на пару или прочтения с помощью кварцевых ламп и ультрафиолетовых лучей подозрительно выглядящих писем. В помощь этой огромной армии полиции в ноябре 1926 года Большой фашистский совет принял новые специальные законы. Они подразумевали аннулирование всех паспортов, введение смертной казни за покушение на жизнь членов королевской семьи или главы государства и запрет всех политических партий. Диссиденты Авентино были изгнаны из парламента. Пресса утратила даже немногие оставшиеся у нее свободы. В каждой провинции была создана новая комиссия, состоящая из префекта, государственного прокурора, глав полиции, карабинеров и милиции. Комиссии эти быстро прославились своим чрезмерным усердием, коррупцией и мстительностью. Италия была уже не просто диктатура, она стала крепостью. Рокелли еще ни разу не была в Риме. Намеченный было ранее визит пришлось отложить, когда у Муссолини разыгралась язва, и его окружение опасалось, что ее приезд будет истолкован как ухудшение его состояния и спровоцирует панику. Оказавшись впервые на Виа Рассела на Рождество, Рокелли приготовила свой традиционный праздничный стол. Пасту капелетти с курицей и жареным картофелем и домашний торт. Виторио, которому тогда было 10 лет, позднее вспоминал, что отец был к семье невероятно мил, щедро давал детям деньги, как бы пытаясь возместить месяцы своего отсутствия. Рокелли мгновенно не взлюбила экономку Чезиру, которая ей показалась беспардонной и получившей слишком большую власть над Муссолини. и она непреклонно отвергала подобострастные приглашения, посыпавшиеся на нее от римского света. Муссолини постоянно получал самого разного рода подарки, среди которых однажды оказался котенок Пумы. Обожавший котов Муссолини принес зверька домой и привязал его к ножке рояля. 16-летний Эдди Рим казался миром неограниченных возможностей. К моменту возвращения семьи в Рим Ракеле пришла к выводу, что быть важным не так уж и здорово. Выяснилось, что Ракеле беременна. «И тебе не стыдно в твоем возрасте?» — прокомментировала новость, услышав ее Эда. Муссолини говорил, что хотел бы иметь ребенка Джорни Белли, то есть прекрасных дней, процветания и успеха, в отличие от сопровождавшей рождение Эды нищеты. Он был уверен, что родится сын, и хотел, чтобы он родился на вилле Карпена, став таким образом подлинным, урожденным романьольцем. Так и случилось. В сентябре 1927 года на вилле Карпена родился мальчик. На этот раз Муссолини успел к родам, примчавшись сюда из Рима за рулем своей Альфа-Ромео. Новорожденный невероятно походил на отца. Такие же круглые глаза, такой же пронзительный взгляд и такой же выпирающий подбородок. Цветы, детская одежда, разнообразные подарки прибывали со всей Италии. Некоторые из них даже сбрасывали во двор виллы с самолетов. Эда, привыкшая всем раздавать прозвище, назвала младенца Тампусино. У ворот виллы местные детишки распевали хвалебные гимны. Поздравление пришло также и от короля с королевой. В честь рождения сына Муссолини получил от благодарного местного муниципалитета целый замок, средневековую крепость Рокко-дели-Каменате. Стоял он на горе над Придапио, и с ее зубчатой крепостной стены была видна Адриатика. В ту ночь, в честь торжества, впервые загорелся вращающийся маяк крепости, свет которого был виден на расстоянии 60 километров.